30 мая, пятница. Спал Покровский мало, вернулся накануне поздно, ел еще бутерброды с сыром на темной кухне под отдаленную музыку, включил пластинку в комнате, подсвет из коридора над головой не хотел зажигать. Потом от переутомления долго не мог заснуть. Разрозненные куски асфальта кружились меж фонарей деревьев, и Покровский хотел сбить эти куски, не как вертолеты сбивают, а сбить в целостную, так сказать, картину. И ему даже показалось, что получилось, что он постиг смысл этого парящего асфальта, и тут Жунёв звонит за 5 минут до будильника. 9 не было. Покровский приехал, зевая, в соломенную сторожку, то есть на улицу соломенной сторожки, в квартиру или на квартиру Нины Ивановны. Предлоги путались, как и мысли. Панасенко, который приехал еще раньше, ждал от Покровского конкретных вопросов. «Ваши?» — спросил Покровский про несколько пакетов с авоськами, что обнаружились в комнате под столом. «Штук 200 авосек из красной крепкой нити. Хорошо сплетены». «Мои, чьи же еще?» — сказал Панасенко. «Никак не вывезу. Подарить парочку? Это вы при понятых, Панасенко, как не стыдно!» Повернулся к понятым, пояснил. «Отсюда ничего нельзя выносить без протокола, даже мне, милиционеру. Все действия только с вашей подписью». Понятые, молодая парочка, снимают квартиру в этом подъезде, растерянно кивнули. «Неудачно выбрал понятых местный старшина. Молодые с трудом высиживают несколько часов, если серьезный обыск. И лозят, отвлекают. И с их стороны недальновидным было согласиться пойти в понятые. Не сообразили с просонью или испугались отказаться. Живут по этому адресу без прописки». «То есть в теории все это неудачно, а на практике вышло удачно. Все закончилось через час». Да, Покровский планировал к Нине Ивановне всерьез и надолго, но график дня сломался в самом начале. Теперь, чтобы под Жунёва подстроиться, надо быстро соломенную сторожку покинуть. Можно было вообще отменить, но из-за Панасенки не стал отменять. Туфли у Панасенко дорогие, лаковые, с узором, красное лицо, пьет, видно, как следует. Ранняя седина, настороженные глаза с припухшими веками, толстые сочные губы, наглые, крупный нос. «Ты чего меня разглядываешь? Инструкция». «Что ты лепишь, капитан? Зачем ты меня позвал? Что за ходы вообще? Ты здесь маньяка ищешь?» «Вы могли не приходить», — заметил Покровский. «Я спросил, если хотите, ты объясни, зачем тебе квартиру смотреть?» Панасенко и раздражен был, и ссориться не хотел. Было видно, что говорит по своим понятиям сдержанно. Покровский сказал, что личности жертв тоже имеет смысл изучать при поисках маньяка. Панасенко нахмурился. На самом деле Покровский, в частности, хотел услышать, что Панасенко будет говорить о тете, и услышал. На кухне холодильник «Минск» забит до отказа продуктами, под подоконником естественный холодильник тоже забит, в шкафу пуд круп, что да, от привычки скупать гречку Нину Ивановну, которая такое пережила, что нам и не снилось, отговорить не удается. Но продукты у нее не пропадают. Привозит в семью Панасенко столько готовки, что жена еще и своей сестре иной раз перекинет. В комнате у столика со швейной машинкой, что нет ни хрена подобного, тетка шьет для себя и для детишек Панасенко, а к надомной деятельности он ее, конечно, не привлекает, тетку-то родную. Покровский спросил, как Панасенко относится к бригадному подряду, внедряемому в экономике смелому эксперименту, участники которого получают зарплаты, сколько заработали, а не сколько в госплане нарисовали. Панасенко с сомнением глянул, отвечать ли. Покровский был серьезен. Панасенко сказал, что если Покровский не чурбан в погонах, то понимает, какая туфта этот подряд, когда у одной бригады твоя мать подряд, а смежники как чесали между ног, так и чешут. Покровский кивнул. Секретер с пачкой бумаг. Интересное место. Конверты с рецептами, вырезанными из печатной продукции, с квитанциями, с письмами-открытками. Покровский, прикасаясь к бумагам, почувствовал, что Панасенко не слишком доволен. Перехватил его взгляд вглубь секретера, спросил: «Думаете, найдем тут что-то, что прольет свет?» «Нет», — недовольно ответил Панасенко. «Она на очереди на телефон стояла. Надо очередь на нас переоформлять, а документов на телефон у меня дома нет. Может, тут? Я посмотрю». «Нет», — остановил его Покровский, — «не посмотрите». Скромный итог визита. В бумагах, не исключено, можно найти что-нибудь интересненькое, связанное с эксплуататорской деятельностью Панасенко на теневых нивах советской экономики, но абсолютно нет ощущения, что цеховик станет фигурантом дела о мертвых пенсионерках. С Кравцовым Покровский встретился в кафетерии гастронома на Ленинградском проспекте, близ ипподрома. В доме, покрытом странной резной вязью, будто это не дом, а слоновая кость. Взял сладкую неприятную жидкость кофе с молоком и в кавычках, так охарактеризовала однажды напиток подобного качества судмедэксперт Марина Мурашова, бутерброд с сыром и еще пол-литровый кефир в молочном отделе гастронома. Кравцов, как ни в чем не бывало, съел два бутерброда с заветренной вареной колбасой. Покровский старался не смотреть, как он ее в рот запихивает, запивает буратиной. Без жидкости такую колбасу не пропихнуть в себя. Она наполовину из бумаги состоит. И стой, за скорую узлы цвета грязи, в которую ее же колбасу, а не грязь, заворачивают. Чем его мило кормит? Ладно. В архив КГБ Кравцов приехал сегодня к самому открытию, чтобы уж не могли сказать, что поздно приехал. Хмурый сухорукий архивист молча принес ему дело Краевской. Сюжет грустный и нехитрый. Юная связистка попала в плен вместе со своим полком, потом немецкий лагерь, а потом и советский лагерь. «Выходит по всему, что просто за то, что в плену была», — осторожно сказал Кравцов, не желая прослыть слишком уж наивным милиционером. «Получается, она несправедливо сидела. А если она в немецком плену свастик в голову нахваталась и стала бы их в СССР распространять?» — возразил Покровский. «Сколько она у нас сидела?» «Да 7 лет», — сказал Кравцов, — «не баран чихнул». «Период полураспада свастики в голове 6 лет», — авторитетно заявил Покровский. «А дальше она не так опасна. 6 лет на полураспад. Еще год сверху для порядку. Все справедливо». «Товарищ капитан, расскажите, как вчера с этим психом, с гербом?» — спросил Кравцов уже на улице. «Говорят, абсурд какой-то вышел». «Абсурд — подходящее определение. В капстранах существует театр абсурда. Подошел бы для вчерашней истории. Лауреат аж государственной премии скульптор Гурьев получил гонорар за советского интеллигента в очках и с циркулем, которого забабахал во дворе какого-то НИИ. К скульптору потянулись друзья-товарищи. Ему волей-неволей пришлось уйти в многодневный запой. В один из этих веселых дней Гурьев и познакомился, выглянув за пивом на Масловку, с Федором Клюном. Гурьев славился широтой натуры, частенько зазывал на свои пиршества незнакомых людей. Клюн у него в гостях сидел в углу, хихикал, нюхал коньяк. Пить ему было нельзя, он это знал и сказал, и Гурьев благоразумно не навязывал, но научил нюхать, что отчаянно смешило честную компанию. А вчера занесло к Гурьеву двух юных студентов из Строгановского училища, и Гурьев решил проверить, умеют ли они рисовать. Сначала думали разместить на подиуме голую Фемину, но присутствовавшие дамы не выказали настроя. А тут Федор Клюн зашел и рассказал то, что третьего дня рассказать постеснялся, а именно про орден Трудового Красного Знамени, который он якобы нашел на стройке. На самом деле утащил от автобазы, когда орден сняли по ходу ремонта ворот. Гурьев послал Клюна за орденом. Тот быстро сбегал, угнездил спазировать. А вскоре милиция подоспела. Ближайшее знакомство с Федором выявило у него проблемы с самой элементарной координацией. Версия его причастности к хладнокровным убийствам уже по этой причине смотрелась бы вяло. Быстро выяснилось также, что у Клюна полно алиби. Родственники уверяли, что после 10 ему из дома выходить запрещено, и он никогда запрет не нарушает, и не нарушал, в частности, 20 и 25 мая. А с 3 до 4 часов дня 22 мая он и вовсе сидел в очереди на приеме к ухо-горло-носу в новой поликлинике на Планетной улице, чему свидетель не только кузина, которая его туда сопровождала, но и среди персонала поликлиники наверняка найдутся. Клюн — фигура заметная. Тем более он в какой-то момент стал громко комментировать, какие большие в поликлинике тараканы, и его даже пытались 2 врача урезонить. Через арку с чугунными лошадьми свернули к ипподрому и сразу налево на скаковую. Служебную «Волгу» Покровской Кравцов заметили издалека. Жунёв их немного опередил, стоял уже рядом с аварийным домом, глядел на балкон. «Отлично просматривается», — сказал Покровский, — «с любой стороны». 3/4 опрошенных видели человека на балконе, — напомнил Кравцов результаты следственного эксперимента. «То есть меня?» — уточнил Покровский. «А я ловко отскакивал. Не сомневаюсь», — буркнул Жунёв. Он и сразу поддерживал версию несчастного случая. Результаты принял как должное. Но исключение эпизода из дела о серии убийств... Процедура серьезная. Жунёв должен был соблюсти формальность, еще раз лично осмотреть место действия и лишь потом утвердить итоги следственного эксперимента. Осмотрел отсюда и оттуда, прошелся несколько раз. Спорить не о чем. Поздравляю, эпизоду меньше. И от Гоги для вас интересная новость. Какая? В гидропроекте, это чуть за Соколом, новое высотное здание в виде костяшки от домино, нашелся проектировщик, который видел в троллейбусе в нужном месте и в нужное время человека в галошах с изображением Чебурашки на мысках данных галош. Чебурашки? Именно. И что он еще видел, свидетель? Он нашелся пока только на словах. Сослуживцы Птушко, такова была фамилия свидетеля, рассказали Гоге Пирамидину, что он рассказывал в институте направо-налево про эти галоши. Сам Птушко выехал на шлюзы, будет через час. Удивительно, но дал плоды бессмысленный поиск. Прошлись еще чуть-чуть втроем, растрясти, уплотнить новую информацию. Просто расслабиться. Жунёв рассказал, как встречал вчера Наташу Углову. «Я так поняла», — сказала она, выслушав сообщение Жунёва. «Как мне телеграмму прислали, чтобы не волновалась, я все сразу и поняла. Не беспокойтесь, я была готова». Тут же, конечно, выяснилось, что готова она отнюдь не была, и, в общем... Жунёв махнул рукой. «Я бы этого Циписа!» — прошипел Кравцов. Покровский поведал про новые куски асфальта, найденные в канаве, вчера он о них промолчал, обдумывал, и свеженайденный под другой скамейкой. С выводами не спешил, пусть и у Жунёва с Кравцовым асфальт повращается в голове. Договорились собраться на Петровке в 8 в начале 9. Кравцов, отметил Покровский, обрадовался. Иной молодой человек не хотел бы торчать на работе вечером пятницы, а Кравцов, напротив, не горел проводить его с семьей. С трибуны стадиона юных пионеров убирали длинный многосоставный плакат к 30-летию Победы. Один рабочий стоял на верхних ступеньках приставной лестницы, откручивал проволоку, еще 3 давали ему снизу советы. Покровский подумал, что когда проводили следственный эксперимент, громадный плакат висел и на фасаде аварийного здания, с которого упал кирпич. А сегодня его уже не было. Сказал об этом зачем-то, просто как бы поддержал логику. На том доме сняли, теперь тут снимают. Жизнь идет, а Жунев уцепился. Нашего балкона ведь не закрывал плакат? Нет, на балконе не было, только на фасаде. Точно не было на балконе, спросил Жунев. Нет-нет, мы же там все готовили, стал объяснять Кравцов. А Покровский внутренне вздрогнул. Да не было. Когда Покровский впервые пришел, не было. Когда готовили и проводили эксперимент, а 12 мая мог и быть, чтобы отогнать неприятную мысль, сказал. Настолько много и не вешают, тем более аварийный дом. Что там вешать на фасаде и на балконе? «Это у нас-то много не вешают, твою мать!» Перебил его Жунев и огляделся вокруг. Многие балконы на окрестных домах, именно балконы, были с трех сторон забраны кумачом. «Ну-ка, твою мать!» — решительно сказал Жунев. «Быстро назад к аварийному дому». Опечатанную дверь Жунев вынес ударом ноги, забрались на балкон. Покровский перегнулся, изучил бетонные балясины с одной стороны, с другой — «Есть свежие царапины, много с двух сторон. Значительно выше того места, где висит сейчас заградительная сетка. Да, могла быть здесь проволока, могли плакат приделывать. Может быть, раньше, не на 9 мая, а может и на 9. Черт!» В согласии с законом подлости наверняка выяснится, что балкон во время событий 12 мая был обернут в праздничный кумач, и, значит, куда сложнее было увидеть на балконе человека, сбрасывающего кирпич. Зря проводили следственный эксперимент. Вот это прокол так прокол. Зашли в милицию. Не она, конечно, отвечает за плакат, просто под боком отделения. Там объяснили, к кому обратиться в райисполкоме. Дежурный офицер невинно спросил, «Правда, что Петровка самбистов старушками переодевает маньяк приманивать?» «А как приманивают?» Жунев рыкнул в ответ нечленораздельно. Перед расставанием проявилась Лена Гвоздилина, позвонила в машину. Покровскому информация от Митяя с «Сокола». Очень удачно как раз в ту сторону ехать. Кравцов пошел разбираться с плакатами, Покровский в гидропроект. Птушко как раз вернулся, маленькой, робкой, на фоне массивного импозантного Гоги Пирамидина, как игрушечный. История такая. В воскресенье 25-го, поздно вечером, Птушко, проживающий на улице летчик Супруна между Динамо и аэропортом, поехал в гидропроект. Зачем? Затем, что Птушко с женой пили, все выпили, а закуска осталась, а магазины закрыты, а на работе у Птушко завалялась, если можно так выразиться, бутылка водки. Путь не дальний, вахтеры в гидропроекте дружественные, пустят в кабинет. Смотался быстро за водкой, ехал обратно в троллейбусе. И тут зашел человек. «Где тут?» «Да скоро. На «Соколе» или чуть позже. Я сидел такой, не в фокусе. К аэропорту подъехали, когда я его заметил. Он у двери стоял и тут же вышел. Проезд, мне показалось, не оплатил». «Как выглядел?» «Как выглядел? Похож на мужчину с Кавказа. Невысокий, весь в черном, сам черный, волосы в смысле. Кавказец. А может, француз. Хм, не итальянец. Может быть. Глаза злые. Я мельком видел, когда он выходил уже. Вышло еще так злобно, резко. Узнать сможете?» Тут Птушко заранее испугался. Ответил путано, что может, конечно, и да, но, возможно, наверное, и нет. «Я его 5 секунд видел. Сначала галоши увидел, потом и на него посмотрел». «И что же с галошами?» «В том-то и дело, что чебурашки на них здесь и здесь, спереди прямо». «Какого цвета чебурашки?» «Серенькие или зелененькие». «Вы точно их видели?» Птушко ответил, что первоначально он и сам подумал, мерещится. Но посмотрел во второй раз и в третий. Кроме того, пьет он не так уж и часто, раз-два в неделю максимум. Только иногда 3-4. Так что до алкоголизма ему Птушко как до Китая пешком. Очень уверенно все это рассказал. А в конце вдруг признался, что если уж совсем честно, то начал сомневаться. А вдруг впрямь померещилось. Покровский видел при этом, с какой скоростью Птушко зрачки ходят туда-сюда, и подумал, что про померещилось он со страху начал, чтобы итальянца кавказского не опознавать. Зарежет, мало ли что. «Ну, зацепка», — сказал Покровский Гоге Пирамидину. «Пойдете сейчас со мной на ленинградский рынок», — сказал Гога Пирамидин гидропроектировщику. «Я на работе», — переполошился Птушко, — «и я могу не узнать». «С начальством вашим решим. А узнать? А чего ж не узнать? Я рядом буду». Увел понурого Птушко Гога Пирамидин. «Ладно, посмотрим». К клумбе в Чапаевский парк Покровский попал в 17:10. Митяя не было. Вряд ли не дождался. 10 минут подождал бы Митяй. Покровский закрыл глаза. Очистить мозг, проветрить. Песню полезную какую-нибудь про себя исполнить. Покровский стал неспешно напевать внутренним голосом. «Как всегда, мы до ночи стояли с тобой». Думаю, что вот есть же традиция у иных народов сидеть в одиночестве и петь вслух. Хорошая традиция, но если так поступить сейчас, прохожие граждане занервничают. На середине песни не выдержал, открыл глаза. Не идет ли Митяй? Он как раз не шел даже, бежал. Под спудными разговорами Митяю ничего не удалось у Сеньки о встрече Покровского с каркасолазами выведать, и Митяй, по его собственному выражению, пошел ва-банк. Признался Сеньке, что помогает милиции, и убедил товарища, что дело серьезное. Сенька, в свою очередь, признался, что скрыла компания от Покровского одну важную вещь, но он, Сенька, не уверен, что можно ее выдавать Митяю. Только милиции тогда уж напрямую. Прямую согласился встретиться с Покровским, но его мать сдержала. То есть вообще не отпустила. Сенька, она говорит, зарос тройками, объявили годовые оценки, заставляет читать книгу. «Это не беда», — сказал Покровский. «То есть тройками не надо зарастать, а то, что не отпустила, ерунда. Их сейчас дом двое, он и мама». «Да, брат в армию ушел, а отец запил. Ремонт сделал, Сенька говорит, теперь неделю будет пить в Медведкове с материным братом». «Какой номер квартиры?» 40-я. Покровскому открыла женщина с полотенцем на голове. Лет это кто же вокруг 40? Легко поверила, что Покровский из дома управления по поводу их домашнего ремонта. Не казалось особенно ущемленной. Стройное, свежее, лицо веселое. Коленка из халата торчит. «Сделали, да. Такой полукосметический. Ванную поменяли, остальное так, дверь, побелка, обои в одной комнате. А вы почему спрашиваете?» Покровский объяснил, что готовятся новые правила ремонта квартир, будто из самого политбюро инициатива, хотя тут, может, врут. И согласно новым правилам, нужно будет утверждать в ЖЭКе все мелочи, включая выбор обоев. «А то их выбирать будто бы можно», — возмутилась мать Сеньки. «Какие нашли, такие поклеили». «Глупость какая!» — придержала полу халата, чтобы не отпахивалась. «Глупость, не глупость, а информировать я вас должен. По слухам, любой ремонт в этом году, даже если раньше правил сделан, будет проверен. Если что не так, последуют штрафы». «Штрафы задним числом?» Мать Сеньки не так просто было запугать. «Это разве логично?» «Много у нас логичного», — возразил Покровский. «Знаете, как Брежнев Райкину сказал?» «Как?» — оторопела хозяйка. «Сказал, Аркадий, логики не ищи». «А по какому поводу он так сказал?» «Этого я не знаю, но информация точная». «А вот у меня, между прочим, информация, что из слива в ванной пахнет черт знает чем, хотя я чем только туда... Зайдите, зайдите, понюхайте, и у вас будет точная». Шагнула в ванную, Покровский было за ней, но остановился, воззрился на дверной косяк. «А дверь-то в ванную у вас криво навешена. Может застрять в чрезвычайной ситуации». «Криво?» — удивилась хозяйка. «Вроде не криво». «Да где ж не криво? Дружище, рассуди нас», — позвал Покровский Сеньку. «Вот глянь, дверь перекошена». «Нет», — посмотрел Сенька. Он, разумеется, сразу узнал Покровского, но тот ему настолько заговорщицки подмигнул, что Сенька ждал развития событий. «Я ж вижу, что перекошено. Можете закрыть изнутри на защелку?» Надежде Алексеевне стоило бы, конечно, подумать, прежде чем запирать себя на защелку при незнакомом мужчине, но Покровский умел внушить доверие. Защелкнула. Покровский схватился за ручку двери. «Определенно перекошено! Не открывается!» «Как же не открывается?» Надежда Алексеевна отщелкнула защелку, попыталась открыть, Покровский держал крепко. «Да вот так!» «Я вижу, типичный структуральный перекос». «Какой еще структуральный? Только что открывалось!» — раздавался глухой растерянный голос. Сенька открыл рот. Было видно, еще миг он что-нибудь да предпримет. «Дружище, бери ключи. Там моя машина перед подъездом. Написано «дежурная служба». Сможешь открыть? На переднем сиденье портфель с инструментами. Тащи сюда. Будем твой мамахин выковыривать», — громко сказал Покровский, чтобы Надежда Алексеевна слышала и нервничала поменьше. Слово «мамахин» он прежде не употреблял, а вот услышал его дня три назад от буфетчицы в кафе «Сокол» и застряло в мозгу корявой щепкой, а сейчас выскочила. И добавил шепотом: «Сеня, дуй вниз, я сейчас выйду, все расскажешь». Сенька сообразил, дунул вниз. «Да что за перепокос? Перекос!» — опять вскрикнула хозяйка, сильно дергая дверь. Покровский тряхнул дверь, сказал: «А вот так попробуем!» Еще тряхнул два раза и отпустил дверь. Она открылась. «Где Сеня?» — выскочила хозяйка. «В машину спустился за инструментами. Да уж не нужно. Скажу ему, чтобы домой шел!» — широко улыбнулся Покровский. Хозяйка слегка успокоилась. «А вы в ЖЭК загляните, на той неделе уже будет информация по новым правилам. Чем быстрее узнаете, тем больше шансов, что переделаете раньше, чем оштрафуем». Покровский сбежал вниз по лестнице, Сенька ждал у подъезда. «Давай сразу к делу, мать волнуется», — Сенька рассказал. Некоторое время назад был с ними на каркасах такой Серж из Ленинграда. Говорил на старый манер, что он из Петербурга. И он, Серж этот, видел на каркасах, и не просто на каркасах, а на той самой площадке он видел человека. А шеф запретил об этом рассказывать. Почему запретил? Там девчонка у нас стала. Ей этот Серж в прошлый раз понравился, а сейчас шеф и обманул. Серж приехал, а шеф Талу не позвал, не сказал ей, что Серж приехал. И не хочет, чтобы Тала узнала, что Серж приезжал. Серж, он вообще больше Глеба друг, чем шефа. Чтобы Тала не узнала. Почувствовал тогда Покровский между шефом и Глебом линии напряжения, связанные с Талой, а выводы сделал неверные, близлежащие. «Глеб тоже из генеральского дома?» «Да, я телефон его помню». «Отлично, Сенька!» Вдали замаячил Митяй. Покровский махнул ему. Митяй подбежал. Покровский руки обоим пожал, поблагодарил. Само на язык вывернулось. Сеньку тоже пригласил на футбол. «Это уже через неделю с хвостиком. Надо с билетами не пролететь». 6:00 вечера. Позвонил из автомата Глебу. Ответили, что он вот-вот придет через полчаса. Покровский подумал, проведать ли кафе «Сокол» или лучше площадку на каркасах, застать врасплох место злодеяния, как оно там. Но увидел торопливо куда-то идущих старушек номер 4 и номер 5. «Товарищ милиционер!» Обрадовались, но какие-то невеселые. Еще бы, новости у них невеселые. Третья подруга их, Антонина, попала все же в больницу. Сначала казалось, все обойдется, отлежится Антонина с ушибами, но началось воспаление. Госпитализировали. Старушка, что из Воронежа, отъезд свой отложила. Помогают вместе подруге. «Пусть выздоравливает», — сказал Покровский. И вспомнил опять Серегу Углова. «А правда, что очередные фантастические слухи про маньяка проверк с чистым сердцем?» Почитал немного газеты на стенде. Ивантеевская трикотажная фабрика вместе с ЦНИИ, Швейпрома и ВНИИ текстильно-галантерейной промышленности налаживает производство противогнусовой одежды. Прекрасно. Бурлаки на Волге Репина впервые за 78 лет покинули Ленинградский русский музей и демонстрируются теперь вместе с опять двойкой Решетникова в Токио. В выставочном зале крупнейшего универмага Мицукоси. Не глупо в универмаге-то. Ладно, позвонил. Глеб был дома. С готовностью вышел на улицу, рассказал про случай с Сержем, сказал, что рад грех с души снять. Переживал, что скрыл от милиции правду, определил это как грех. «Молодец. Серж того человека видел хорошо, а тот, наоборот, как Сержу показалось, Сержа не заметил, ибо что-то там внимательно изучал. Прямо лицо его Серж видел. Он не говорил точно про лицо, но говорил, что видел вблизи. Сказал что-то вроде... Сейчас. На хорька похож. Получается, видел лицо. На хорька. Ладно. Глеб знал ленинградский телефон Сержа. И адрес знал, улица Фурманова оказалась смешно. Только вот не уехал ли Серж автостопом на Рижское взморье, как собирался? А кто-то еще в квартире живет? Серж там с родителями, но они летом на даче. Приехав на Петровку, Покровский первым делом позвонил в Ленинград. Длинные гудки на улице Фурманова. В Ленинграде белые ночи. Романтика, игра «Опоздай на мосты». Трудно сегодня будет вызвонить Сержа, даже если он еще на берегах Невы. Жунев насыпал всем по ложке растворимого в фарфоровые сине-белые чашечки. Фридман увелел разливать кипяток. Кофе с ложки в чашку стряхивал раздраженно. Пришел с допроса по какому-то другому делу, злой, красный, тяжело дышит, кулаки потирает. Фридмана Покровский с утра зарядил во Владимир. Миш только-только вернулся. Когда он застрял в Калуге, Покровский подумал, так себе был юмор, если честно, что Фридман проколол, видимо, сразу оба колеса. Но, возвращаясь сегодня из Владимира, Фридман проколол три. Перед носом его москвича открылась задняя дверь у каблука Яраза с метизами. Все метизы на дорогу, в том числе большие и острые. «Не пострадал никто?» — спросила Настя Кох. «Не, я один за ним ехал. И смотрю, дверца кряк и повисла на креплении, оттуда ящик. А из ящика вижу штучки всякие, я тормознула, они по всей трассе». Надо отдать Фридману должное. Подъехавших гаишников заставил себе помогать. Они ему нашли покрышки. Отобрали у кого-нибудь, подумал Покровский в скобках. И основное задание Миша выполнил на отлично. Не просто нашел на даче Галину Ананину Кузнецову, которая помнила Краевскую по совместной работе, а 22 мая опознала ее в убитой, но и получил от нее ценные сведения. Краевская часто именно на этой скамейке сидела, по словам Кузнецовой, на которой ее убили. На этой или на соседней. А если они заняты были, могла круг по парку дать, а потом прийти проверить, не освободилась ли. Сказала, что женщина была хорошая, но нелюдимая. Много лет они были знакомы, а разговаривали редко, чаще только здоровались. На соседней это выяснилось на той, под которой тоже нашелся асфальт. Она не совсем соседняя, но близко, да. Покровский даже не удивился. Подумал, что сложилась похожая версия. Склеились летучие куски асфальта. Еще послушать, что товарищи расскажут, и можно эту версию обсудить. Про пенсионерку-подругу, которая у Краевской дома бывала, Кузнецов ничего сказать не могла. Даже удивилась, что была такая подруга. Сгонял человек во Владимир, чтобы выяснить, на каких скамейках сидела старушка. Жунев пристально глянул на Покровского. «Доволен ты результатом?» «Доволен. Я попозже сформулирую. Еще не взболталась». «Ну, взбалтывай скорее», — сказал Жунев. «А что с плакатом на балконе?» Кравцов отчитался, даже показал фотографию, которую нашел в документах. Монтажники кое-что фоткали для отчетов. Покровский уже знал результат, видел Кравцова до совещания. Огромный плакат на фасаде с солдатом, что несется по чистому полю на верную гибель с гранатой, это долго висел. А оформление балкона, алое полотно со стилизованными ленточками разных орденов и медалей, сняли раньше. 12 мая, когда падал кирпич, оно было на месте. А как кирпич упал, его и сняли на следующий день. Когда Жунёв попал на место происшествия, не было давно кумача. «Дела», — протянул Гога Пирамидин. «То есть следственный эксперимент псу под зад?» «Туда», — сказал Покровский. «Претензии ко мне». Это мне не пришло в голову, что балкон мог быть задрапирован. «Да и мне не пришло», — сказал Жунёв. «А я там раньше всех был». «То есть кирпич тоже маньяк бросил?» — уточнила Настя Кох. «Мог из-под кумача кто-то», — напряженно сказал Жунёв. «На карачке встал, а снизу прорвал его. А, Покровский, да несчастный случай там. Да вот неизвестно теперь». Пирамидин рассказал о французе в галошу. Чебурашка, конечно, вызвал шквал шуток. Отличная для маньяка Погонялова Чебурашка. Под его именем дело в историю и войдет. На рынке Птушко никого не опознал, но за время, пока они туда ходили, Гога Пирамидин окончательно убедился, что в троллейбусе Птушко ничего не перепутал. Ему столько и не выпить дистрофану, чтоб перепутать. Но это ведь большая редкость, чтобы на галошах что-то рисовали. Не то что Чебурашку. «Проверь», — сказал Жунёв. «Может, производится Чебурашка где-нибудь? В Чебоксарах». «В любом, конечно, случае надо найти этого необычного человека». Семшова-Сенцова Гога Пирамидин уже отправил по следу и сам завтра с утра пораньше к поискам кавказца со злыми итальянскими глазами активно присоединится. Сгоняли Фридмана за водой, новый чайник вскипятить. Покровский рассказал про свидетеля на каркасах. «Что значит похож на хорька?» — не понял Гога Пирамидин. «Покровский сказал, что тоже не понимает. Надо бы Сержа из Петербурга, он же Сергей из Ленинграда, поскорее просить». «Сболталась, Покровский?» — спросил Жунёв. «5 минут прошло. Не 5 минут, а 5 дней ты уже думаешь». «Хорошо», — сказал Покровский, — «у меня не до конца, но я расскажу, а вы критикуйте». «Это могём», — хохотнул Гога Пирамидин. «Мы как-то дежурили с Серегой Угловым в прошлом году», — начал Покровский. «Так, а Серегу, вы знаете, читал детективы». «В милиции мало кто читает детективы. Фильмы по телевизору смотрели, их и немного фильмов. Смотрели, смеялись, какая чушь, а читать это уж слишком. Серега был исключением, таскался с искателями и подвигами, замусоленными сборниками и даже выписывал журнал «Урал», первый по оценке Углова из журналов СССР по остросюжетным публикациям. И было, значит, дежурство. Выдалась спокойная ночь, их группа долго сидела без вызова. Углов пялился в детектив, хмыкал. Покровский в какой-то момент спросил, что это он хмыкает, так и выяснилось, что в этом детективе убийство спрятано среди других убийств. «Это как? Где легче всего спрятать дерево? В лесу?» — сказал тогда Углов. Покровский ярко увидел эту сцену. Родная до осточертения комната отдыха. Углов развалился в тени фикуса в зеленом продавленном кресле, вытянул свои длиннющие ноги в казенных ботинках, книжка в руках. «Дерево?» — не понял Кравцов. А Жунёв сообразил. «Ты хочешь сказать, он узнал про кирпич и подумал, что тоже ведь мечтает давно убить одну немолодую особу? А тут можно подделаться под маньяка, благо начало положено». «И пошел молотить», — кивнул Покровский. «Одну свою, а остальных для отвода глаз. А на каркасах не сложилось просто. А мы решили, как преступник и планировал, что это просто у маньяка неудачная попытка». «Ужас какой!» — громко прошептала Настя Кох. «То есть он, чтобы одну нужно убить, других убивал вообще просто так?» «Да, идея такая. Мы пытаемся связать много эпизодов, а невозможно связать то, в чем нет логики». «Чё-то как-то слишком умно, Покровский!» — с большим сомнением сказал Гога Пирамидин. «Не, мы понимаем, что ты умный». «Как мент из телевизора», — поддакнул Жунёв. «Там что ни детектив, Спиноза поминают, и этого, Монтэня». Ударение в Монтэне Жунёв специально переврал, Покровский поправил. «Я говорю, культурный», — сказал Жунёв. «Ты его читал еще, поди, Монтэня?» Ударение опять переврал на иной манер. «Читать не читал. В филармонии тебя зимой видели с бабой в бриллиантах», — вспомнил Гога Пирамидин. «Ну, это не доказано», — вяло возразил Покровский. «Спалился ты, Покровский», — шутливо сказал Жунёв. На самом деле он встревожился. Покровский это почувствовал. Не такой вычурной показалась Жунёву новая версия, как он пытался представить, ударяя туда-сюда Монтэня. И Кравцов прям повеселел, глаза заблестели, руки потирает. Фридман тоже смотрит с большим интересом. Настя Кох несколько непонимающая. На лице Гоги Пирамидина, да, скепсис. Покровский решил зайти с мелочи. «Почему, например, покушений нет уже больше 4,5 суток?» «Я ежедневно все длинные сводки проглядываю. Нет ли где-нибудь хоть чуть-чуть похожего?» Попробовал встрять Кравцов, но Покровский не дал. «Можно предположить, что Чебурашка закончил программу. Свою убил? Внимание отвлек? Цель достигнута». «Да ты что за хрень-то несешь, Покровский?» Возмутился Гога Пирамидин. «Это срок 4 суток. Мы можем и не знать, валяется трупешник где-нибудь в канализации». «Но он мог перерыв сделать», — вступила Настя Кох. «Приболел, может». «Да хоть бы и сдох», — продолжил Гога Пирамидин. «Сдохнуть любой может, в любой момент». Жунёв ничего не сказал. «Смотрите», — не торопился Покровский, — «моя схема объясняет смазанное последнее покушение, будто хотел побыстрее прикрыть лавочку для галочки. Наспех. И важнее ему было убежать оттуда, чем точно гирю швырнуть. Лавочку для галочки!» — разгорячился Гога Пирамидин. «Но это он, получается, грязно сработал, не соответствует». Рассчитал, а нервишки задрожали. «И чего уж он так подставился? Следов-то у нас нет? Только умозаключение? Я и говорю, у тебя только умозаключение. Но нельзя отрицать, что последнее покушение подготовлено из рук вон плохо. Это не умозаключение. Это для нас, для всех, факт». «Ты это с таким видом говоришь», — заметил Жунёв, «будто это подтверждает твою версию. Оно, наоборот, опровергает. Гога прав, исчезает образ хладнокровного комбинатора. Если на скаковой все же несчастный случай», — упрямо продолжал Покровский, «то становится ясно, почему такие разрывы между эпизодами. Какие такие? Между скаковой и станцией Гражданской прошло больше недели. С 12 по 20 число. А потом 3 попытки за 6 дней. Это что значит? Это значит, что первую неделю Чебурашка готовился. Нужно было найти места, орудия убийства, все продумать. Фиг с два. Это и про простого маньяка можно сказать, что получил импульс после кирпича, а потом неделю обдумывал, готовился», — возразил Жунёв. «Маньяк не такой рациональный», — сказал Кравцов. Прозвучало не очень. «Маньяки, конечно, многим гражданским по рациональности 140 очков вперед дадут. На данный момент на скаковой подозрение на убийство, а не несчастный случай», — напомнил Жунёв. «Эксперимент твой дал дубу». «Но ты ж со мной согласен, что там несчастный», — возмутился Покровский. «Я-то, может, и согласен, но эксперимент этого не доказал». «Не доказал. Тут не возразишь». «Полная хрень, а не версия», — сказал Гога Пирамидин. «Покровский, ты говоришь, маскировка. Какая в заднюю часть маскировка, если он в галошах с Чебурашкой гуляет?» если это он. «А кто?» — возмутился Гог Пирамидин. «Хрен какой-то сел в троллейбус в галошах через 15 минут после покушения близ места покушения. Мы ничего про него не знаем». Кравцов вновь не слишком удачно попытался помочь Покровскому. «Ты не знаешь!» — разозлился Гога Пирамидин. «А я знаю, что на мокрое дело с такой приметой не пойдут нормальные люди. Значит, псих!» «Хач с Чебурашкой немножко, кстати, странно», — задумчиво сказал Жунёв. «Они ж все на понтах. Чебурашка. Не солидно вообще. Если он психический», — Гога Пирамидин продолжал говорить раздраженно, — «то нет разницы, хач он или молдаванин». «Пора выкладывать козырную карту». Покровский вытащил ее из папки, условную карту Петровского парка, собственноручно начертанную. «О, каляки-маляки!» — обрадовался Жунёв. «И что ж тут? Квадратики с крестиками — это что?» «Это скамейка, на которую убили Краевскую. А это скамейка, которую мне Раиса Абаулина, соседка Краевской по коммуналке, показала, где тоже любила сидеть убитая. А здесь...» — Покровский нарисовал еще один квадратик с крестиком. «Та скамейка, о которой нам рассказал сейчас Миша, на которой Варвара Сергеевна тоже сиживала, по словам свидетельницы из Владимира». «Кузнецовый», — поспешил подсказать Фридман. «Фридман, окно открой целиком», — сказал Жунёв. «Курите, как черти». И сам закурил. Фридман открыл окно. «Скамейка 2 далеко, с той стороны парка. И сидела на ней Краевская, по словам Абаулиной, в прошлом году. А в этом ее Абаулина там не видела», — продолжал Покровский. «Просто не попадалось», — не преминул возразить Жунёв. «Тут важно, что все три скамейки уединены», — объяснял Покровский. «Как бы на отшибе. А про Краевскую все говорят, что она не отличалась коммуникабельностью. Это значит, что и убийца мог вычислить эту ее привычку сидеть на уединенных скамейках. Мог? Не надо ему никого вычислять. Глуши, кто удобно попался», — возмутился Гога. «Мог», — жестом остановил Гогу Жунёв. «Но я не понимаю, к чему все это». «Теперь дальше», — Покровский обвел кружками скамейки номер 1 и 3. «Под этими двумя скамейками найден асфальт. Под одной большой кусок орудия убийства. Под другой мы нашли, Миша нашел, маленький фрагмент того же самого асфальта». «Понимаете, с трудом», — сказал Гог Пирамидин. «Смотри, убийца знает, что Варвара Сергеевна любит сидеть на уединенных скамейках. Вообще только на них и сидит, и только в этой части парка. Прячет асфальт под подходящие скамейки. На одну из них она садится, он ее бздык, а из-под второй асфальт позже уносит, чтобы мы не заподозрили то, что мы заподозрили». «И что? Там всего 2 уединенные скамейки в этой части парка. Краевская обязана была сесть именно на одну из них». «Нет, есть еще одна. Под ней мы ничего не нашли. Вот здесь», — показал Покровский на карте. «Но я как раз и думаю, что там лежал второй кусок из канавы». «Получается, было 3 куска под 3 скамейками», — робко сказал Миша. «Одним убил, а 2 потом вынес в канаву». «Логично, кстати», — сказал вдруг Гога Пирамидин, но тут же поправился. «Хотя в целом дико звучит, Покровский». «По твоей теории охотились именно за Краевской?» — спросил Жунёв. «Да», — сказал Покровский. «На скаковой несчастный случай. Чебурашка узнал о происшествии, и его осенил коварный план. Первую старушку грохнул в темном месте у гражданской, самом безопасном из всех. Темнота, выколи глаз. Можно выбирать момент, не спешить, уйти можно в 10 направлениях». «Репетиция», — сказал Гога Пирамидин. «Да, сначала репетиция, потом основной эпизод, а потом уже в нетерпении поскорее бы закончить смазанный эпизод на каркасах». «Логично же!» — это уже Кравцов. «Про маньяк-то логичнее», — сказал Жунёв. «Не нужны все эти натяжки. Нетерпение, эпизод смазан. Версии маньяка вообще не нужны все эти дополнительные соображения». «Вот именно», — сказал Гога Пирамидин. «И что под третьей скамейкой был асфальт — это мечты ваши. У вас под двумя только...» «Да-да», — согласился Покровский. «Просто я выдвигаю такую вот еще версию». «Очень сложно в исполнении», — сказала Настя Кох. «А мне кажется, смелая и красивая версия», — решился Фридман. «Красота тут ни при чем», — назидательно произнес Гога Пирамидин. «И смелость тоже. Для книги, может, и нормально, особенно из не нашей жизни. Углов, поди, про Мегре читал? У них там в Америке вообще негров на завтрак линчуют. А для нас перегибаешь, Покровский». Кравцов возразил, что Гога Пирамидин в плену стереотипов. Гога ему кулак показал. Фридман, похоже, хотел встрять, что Мегре — это не Америка, но благоразумно сдержался. Жунёв согласился, что версия экзотическая, но рациональное зерно в ней, возможно, есть. Гога Пирамидин возразил, что это не рациональное зерно, а говно собачье. Да, ход мысли логичный в некоторых местах, а в целом чушь. Настя Кох еще раз высказалась в том смысле, что не представляет себе человека, который решился бы на убийство случайных людей из таких сложных соображений. «Если ты считаешь, что на Краевскую охотились целенаправленно, то что? Ищем кандидата на Чебурашку в окружении Краевской?» — спросил Жунев. «Начать разумно с поисков таинственной подруги. Ну и соседей». «Боксер!» — осенила Кравцова. «Мутный мужик. Одет скромно, а дома полно дефицита и координированный, если боксер. Ходит, как мы поняли, по своему расписанию. Живет один, никто за ним не следит». «Неплохая кандидатура», — кивнул Покровский. «Мне, правда, кажется, что он мелкий жулик, а не серийный убийца. Это разные амплуа. Всех проверим. С боксера можно и начать. Но он не один в квартире». «И на Кавказ ни хрена не похож», — напомнил Гога. «Официантка там еще», — сказал Жунев. «Она не смогла бы, женщина!» — воскликнул Настя Кох. «Рельс поднять, асфальт!» «Могла и с помощниками действовать», — сказал Покровский. «А мотив?» — спросил Жунев. «Да, чем хорош маньяк, ему мотив не нужен. То есть ему-то внутренний мотив нужен, и узнать его неплохо, если хочешь его поймать. Но никто не подвергает сомнению, так сказать, право маньяка убивать из-за какой-нибудь ерунды». «Жилье мотив», — вылез Кравцов. «Вот вы смеетесь, это серьезно». «Сам Кравцов доженить бы жил в общаге на Пролетарской. А раньше в Пензе, по его словам, всемером в трехкомнатной квартире, не считая собаки и кошки. Сейчас, правда, Кравцов уехал, а сестра с мужем и детем съехали, получили от комбината однушку. Так что остались в трешке, волшебно превратившейся из малогабаритной в просторную, лишь родители да другая сестра. Но это почти случайно от комбината вышла однушка, потому что Пашка, муж сестры, ну, про Пашку не важно, а важно, что комната в коммуналке достается в итоге обауленной. Раиса в выигрыше от убийства». «А у боксера мотив?» — спросил Жунев. «Сходу не просматривается», — признал Покровский. «А у Василия-то Иванович тот же самый мотив. Комната?» — не унимался Кравцов. «Они же с Елизаветой думали, что им достанется. Они, конечно, сами не могли убивать, но тоже могли с помощниками». «Все, может быть», — кивнул Покровский. «Сейчас он все версии был готов принимать, лишь бы коллеги согласились с идеей псевдоманьяка». «Псих с сеструхой, нищие, наняли головорезов в галошах. Убить несколько старух?» — спросил Жунев. «Не слишком дебильная версия?» «Там ситуация сама, ты пойми, тоже довольно дебильная», — напомнил Покровский. «Массовые покушения на пенсионерок». «Фридман, не жухайся», — сказал Жунев. «Чувствую, хочешь подать голос». «Я про мотив», — стеснялся Фридман. «Жертва могла знать какую-то тайну». «Или все не могли знать тайну одну и ту же», — мгновенно воскликнул Кравцов. Ненадолго повисла тишина. Воцарилась не скажешь, так как ненадолго, но повисла. Покровский подумал, что не прошло для Кравцова даром время, проведенное с ним Покровским рядом. «Поддержал ученика». «Теперь уже можно смело говорить, что младшего коллегу. Или одна из них знала, но неизвестно какая. Пришлось всех ликвидировать. «Что за фигня?» — недоуменно спросил Гог Пирамидин. «Да шутят они», — сказал Женев. «Дебилы, блин». «Я серьезно», — сказал Фридман. «Ты да. Я согласен с Фридманом», — сказал Покровский. «Так могло быть. Старушка могла стать, скажем, свидетельницей преступления». «Одна, но не все», — сказал Гога Пирамидин. «Да одна, одна». «Или вот еще», — сказал Гога Пирамидин. «Ты говоришь, он под две перспективные скамейки асфальт зарядил. Но это не факт в обоих случаях. В первом он мог из-за скамейки с асфальтом выскочить. Неудобно. Да маньяком быть вообще неудобно. Нет у тебя факта, что асфальт ждал под скамейкой, и во втором случае нет, ты только маленький кусок нашел». Покровский чувствовал логику в словах Гоги Пирамидина, но сдаваться не собирался. «Но моя схема все объясняет, все перемещения асфальта». «Хорошо, как маленький кусок попал под вторую скамейку? Или большой кусок в канаву? Школьники-дураки развлекались, да мало ли как. Глупое развлечение. А то у них умные». «Тут Гога прав», — сказал Жунев. «У меня школа за домом. Так на выпускной два лоботряса дерева спилили. Огромная липа, 40 лет росла. Выродки. Все гулять, а эти вскрыли кабинет труда, взяли пилу, 3 часа пилили». «Хорошо, не убил никого». «Во-во», — сказал Гог Пирамидин. «Предположим, верная теория у Покровского», — сказал Жунев. «Только предположим. Тогда надо рассматривать, что Краевская из тех, что для отвода глаз, а настоящая цель другая». Покровский ждал, что кто-нибудь это скажет. Конечно, он обдумывал и такие варианты, но они хуже подходили по ритму. Если цель была убить Яркову кирпичом, то продолжать, значит, просто лишнее внимание привлекать к своему случаю, прекрасно замаскированному под несчастный. Если цель была Ширшикову рельсом... «Я Панасенко не стал бы со счетов скидывать», — как раз влез Кравцов. «Можно пока и не скидывать», — согласился Покровский главным образом из тех же соображений, лишь бы согласились работать по новой версии. «Тогда и на Соколе надо заново все проверять», — сказал Жунев. «Там, поскольку жертвы живы», — засомневался Покровский. «Пока», — сказал Жунев. «Ты не допускаешь, что это реальное неудавшееся покушение? Примем твою версию с поправкой. Чуксин — тупик для отвода глаз, Петровский парк для отвода глаз, а в Чапаевском парке подлинная цель». «Но он действительно там без гарантии атаковал, спустя рукава», — сказал Кравцов. «У тебя все всегда выходит», — огрызнулся Жунев. «Не вышло в Чапаевском, а сразу повторять рискованно. Выжидает теперь». «Если так, неизвестно, какая там из двух цель», — задумчиво сказал Покровский. «Московская или Воронежская?» Заодно вспомнил про Ленинград, протянул Фридману бумажку с телефоном, тот перегнулся через стол, набрал — пусто. «Может, полететь в Ленинград?» — задумчиво сказал Покровский. «Ты уж не разгоняйся так», — поморщился Жунев. «Не такой это перспективный след. Я просто говорю, что варианты разные. А так про асфальт любопытно, согласен». Покровский сказал, что весь асфальт они с Фридманом привезли на Петровку и отдали на всякий случай Кривокапе. Стали раздаваться шутки, что так можно весь Петровский парк, земли там много, на экспертизу. Осмелевший Фридман впервые закурил в кабинете Жунева. Пирамидин выкатил еще аргумент против версии псевдоманьяка. Пауза в убийствах может быть связана с тем, что маньяк — залетный гастролер. Он уже начал просеивать районные предприятия на предмет командировочных из регионов в соответствующие сроки, а районные гостиницы — на предмет в соответствующие сроки проживавших. Кравцов сказал, что Чебурашка в троллейбусе мог быть настоящим итальянцем или французом, интуристом, который для экзотики купил оригинальные галоши. Его резонно отбрили, что даже в «Березках» настолько оригинальных галош нет. Телефон зазвонил. Жунев сказал в него несколько непонятных остальным слов. Поползло по швам совещание. Жунев поднял руку. «Закругляемся. Версия о маньяке остается приоритетной. Заново осмотреть место первого происшествия, заброшенный дом, и заново опросить свидетелей несчастного смерти первой старухи. Ярковой. Это Кравцов и Пирамидин. Заново о чем опросить? Может, кто-то в толпе обратил внимание на стоящих рядом, пояснил Жунев. На потенциального маньяка, которого смерть Ярковой перевозбудить могла, догадался Фридман. И есть еще версия, что злодей выскочил из дома и терся в толпе. Это Покровский поддержал Жунева. Ему понравилась мысль о таком опросе. «Работаем», — сказал Гога Пирамидин. Кох дальше ходит по ПНДшникам, Семшова Сенцова на поиски джигит в Чебурашках. «Бузде», — кивнул Гога Пирамидин. «Это после выходных», — резюмировал Жунев. «А в выходные, если кто вдруг отдыхать не хочет, работайте в логике Покровского». «Вот это дело!» Жунев встал, собрал портфель. Он приходил на работу раньше всех, уходил чаще позже всех, но выходные проводил с семьей. Перед уходом достал из шкафа новый коньяк, поставил на стол перед товарищами. И то верно. Сидели еще почти час, обсуждали планы на завтра. Насте Кох досталась Яркова. Покровская с утра на Фридмане поедет на Семеновскую, нагрянет к Елизавете, сестре Василия Ивановича, а потом осмотрит, наконец, комнату Краевской. «Мне тогда жирного», — сказал Гога Пирамидин, имея в виду Панасенко, который прямо жирным-то и не был. Это Гога слегка в переносном смысле. Семшова и Сенцова решили отрядить скрытно наблюдать за Бадаевым. «Я с ним», — попросил Кравцов. «Если боксер в центре внимания...» «А спать ты когда собираешься?» — спросила Настя Кох. Кравцов на нее зафыркал. Оказалось, он прямо сейчас заступает на дежурство. Не на суточное, только на 12-часовое, но все равно после дежурства надо спать. А он хотел скрыть от товарищей и выйти с утра работать. Пирамидин отвесил Кравцову легкий дружеский подзатыльник.